чтобы под ними прошла демонстрация. Развешивали полотнища ночью. Художники с домуправом, они возникли с приходом красных, как тогда говорили, словно грибы после дождя, врывались в чужие квартиры, распахивали окна и балконные двери и, переругиваясь со стоявшими внизу помощниками, крепко привязывали свое декоративное произведение к балконной решетке. Девочки в ночных игрищах не участвовали, а мальчишки поутру со смехом рассказывали подружкам, как пугались жители злосчастных квартир, когда арава во главе с управдомом ломилась среди ночи в квартиру. Марджанов ставил пьесу испанского классика. Деревня взбунтовалась против сеньора, потому что он нарушил старинные права. Народ побеждает. Женщины вздымают руки над головами и ритмически поводят боками. Актеры кричат хором: «Вся власть советам!» А зрительный зал ревет от восторга. Для апофеоза художник Исаак Рабинович придумал неслыханное изобилие. Через всю сцену протягивалась гирлянда бутафорских фруктов, овощей, рыбьих и птичьих тушек подозрительно фаллического вида. Овация нарастала. Исаак выходил раскланиваться. Он вел за руку двух своих помощниц. Одна была я, другая — моя подруга Витя, служившая раньше подмалевком у Экстер. Это мы с Витей раскрашивали фруктообразные фолосы, уточняя форму, халтурно сделанную в бутафорской. Нас забрасывали грудами дешевых киевских роз, и мы входили из театра с огромными охапками. А по дороге домой розы теряли бледные лепестки, но бутоны, к счастью, сохранялись. Нас занимали то театральными постановками, то плакатами, и нам казалось, что жизнь играет и кипит. На первый выданный аванс мальчики купили кошельки. До этого у них не было ни денег, ни кошельков. Мы проедали деньги в кофейнях и в кондитерских. Они открывались на каждом шагу. Бежавшие с севера настоящие дамы пекли необычайные домашние пирожки и сами обслуживали посетителей. Плакатных денег хватало на горы пирожков, ведь мы переживали период романа наших хозяев с левым искусством, а мой табунок был левее левого. Мальчишки обожали левый марш Маяковского, и никто не сомневался, что вместо сердца у него барабан. Мы орали, они говорили, и очень гордились, что нам иногда выдают ночные пропуска, и мы ходим по улицам в запретные часы. Если мы забывали захватить пропуск, патрули, увидав наши кисти, мирно пропускали нас дальше по пустым улицам. Кисть служила пропуском, не хуже бумажки, выданной комендантом. А в патрулях тоже расхаживали мальчишки, вооруженные, правда, винтовками и наганами. Они стреляли, а мы малевали. В наш дружный табунок постепенно просачивались гости с севера. Одним из первых появился Эренбург. Он на все смотрел как бы со стороны. Что ему оставалось делать после молитвы о России? И прятался в ироническое всепонимание. Он уже успел сообразить, что ирония – единственное оружие беззащитных. У молодых, да еще левых художников был блаженный дар – не знать, что они беззащитны. Мы бегали под выстрелами и прятались в подворотнях. С 19-го года беспорядочная стрельба на улицах почти вывелась, а город обстреливался 5-дюймовками перед сменой власти. К этому мы почти что привыкли. По вечерам мы собирались в хламе, в ночном клубе художников, литераторов, артистов, музыкантов. Хлам помещался в подвале главной гостиницы города, куда поселили приехавших из Харькова правителей второго и третьего ранга. Мандельштаму удалось пристроиться в их поезде, и ему, по недоразумению, отвели отличный номер в той же гостинице. В первый же вечер он появился в хламе, и мы легко и бездумно сошлись.